Проблем в пути не возникло. Лендроллеры доставили их к месту за полдня. «Ничего себе!» – донесся через передатчики удивленный голос Шарнида. Снимок впечатлял, но с увиденным своими глазами фотография сравниться не могла. Прямо над их головами торчал обломок ноги, и его уже облепили растущие из органической плиты мох и лозы. Весь этот зеленый клубок выглядел так, будто вот-вот отвалится. И действительно, те части, которые высовывались за пределы воздушного поля, уже завяли. Это грязимонстры все так уделали? Может быть. Может быть, сказал президент, но что-то тут не так. Осмотр западной стороны обода закончен. Остановка полностью разрушена. Подъемный канат использовать не удастся. Говорит пятый взвод. Завершили осмотр восточной стороны. Доложил психокинетик пятого взвода. Здесь остановки нет. Внешние ворота закрыты. Охо-хо! Никак не подняться. Придется на тросе? Предложил Лейфон. Верно. Кивнула Нина. Говорит 17-й взвод. Поднимаемся в город на тросе и начнем разведку. Вас понял. Мы будем вести разведку с востока. Точку встречи назначим позже. Вас поняла. Выдвигаемся. Раздалась напоследок в эфире команда Гарнео. Лейфон достал дайт и произнес ключевое слово. На секунду в руке вспыхнул голубой свет. Теперь Лейфон сжимал странное оружие, состоящее только из рукояти. Стальные нити. Они послушно пришли в движение и устремились к цели. Пропуская через них кей, Лейфон заставил переплетающиеся в воздухе нити соединиться с городом. «Лейфон, я с тобой», – попросила Фелли. «Хорошо». Пока нити ее опутывали, Лейфон начал подъем. Он прошел воздушное поле, возникло ощущение, что погрузился во что-то вязкое, и приземлился. Бегло осмотрелся и отправил нити вперед. Нити прощупывали местность в радиусе 10 километров. Голова закружилась. «Я гарантирую, здесь совершенно безопасно». «Или ты не успокоишься, пока все сам не сделаешь, Фон-фон?» «Да я верю. Просто в привычку вошло», — ответил он и вернул нити, чувствуя капли пота на лбу. «Все понимаю, но хочется убедиться лично. Понимаешь?» «Лишний труд. Раз у тебя столько сил, мог бы меня поаккуратнее поднять». «Прости». Однако Лейфон, чувствуя холодный пот по всему телу, посмотрел на Фелли. Сам он не впервые проводил разведку с помощью стальных нитей, но чем тщательнее сканируешь, тем сильнее ощущение невыносимой нагрузки на какую-то часть мозга. По-видимому, у психокинетиков мозг устроен иначе. Оставалось лишь предположить, что он способен вести параллельную обработку огромного количества информации единовременно. Такая мысль не казалась дикой. Есть же у военных кей-артерия, орган которого нет у обычных людей. Военные и психокинетики – это люди и в то же время не люди. И забывать об этом нельзя. Что-нибудь не так? Нет. Лейфон прогнал внезапно вспоминающиеся слова. Нина и Шарнит уже прибыли. «Ну что?» «Здесь нет трупов», – с равнодушным видом ответила Фелли. Ее хрустальный дайт уже был восстановлен. Разлетевшиеся терминалы кружили по городу. По-видимому, она успела исследовать город по каждого остальных. «Так, давайте проверим поочередно ключевые близлежащие здания». Я за час смогу причесать половину города. Ага, и мы бы не напрягались. В способностях Фейли я не сомневаюсь, но мне кажется, что кое-кто этим не удовлетворится. Хорошо. Неохотно кивнула Фейли. Ты нашла вход в отделение центрального механизма? Нет, похоже, он не в этом районе. Ясно. Но я нашла вход в убежище. Тогда начнем оттуда. Вот бы там выжившие были. Маловероятно. Пробормотал Шарнит. Нина бросила на него сердитый взгляд, и 17-й взвод отправился вглубь города по указанному Фейли маршруту.